Глава 4. Тэнго. Делай, как хочешь. Проснулся Тэнго от звонка. 2:00 ночи. Вокруг, разумеется, царила тьма. Можно не сомневаться, звонил Камацу. Никто другой не посмел бы звонить так поздно. Да и назойливость, с которой трезвонят, покуда не снимешь трубку, свойственна только ему. Для Камацу не существует понятия времени суток. Взбрела в голову мысль, которую хочется обсудить. Тут же набирает номер, даже не взглянув на часы. Среди ночи или ни свет ни заря, на брачном ложе или у смертного одра, его собеседникам приходится снимать трубку и разговаривать с тем, о ком они сейчас думают меньше всего на свете. Прозаическая мысль о том, что он может кому-нибудь помешать, в яйцевидную голову Камацу просто не приходила. Впрочем, стоит признать, так Камацу звонил далеко не каждому. Все-таки он пахал в крупном издательстве за неплохую зарплату. А с беспардонностью к окружающим в приличном обществе долго не протянешь. Но Тэнго был его напарником, и в самых разных проектах служил Камацу чем-то вроде, если не правой, то левой руки. При таких отношениях уже не ощущаешь границы, где свое, где чужое. Сам не спишь, ожидаешь того же и от партнера. Ложился Тэнго, как правило, в 10 вечера, вставал в 6 утра. И если не требовали обстоятельства, режима старался не нарушать. Спал он крепко. Но если что-то будило его среди ночи, заснуть уже не мог. Есть такой бзик в его психике. О чем он рассказывал Камацу не раз и не два, буквально умоляя не будить его ночными звонками. Как молит богов крестьянин, чтобы не насылали на поле саранчу, пока не собран весь урожай. «Я понял», — всякий раз отвечал Камацу. «Больше ночью звонить не буду». Но обещания эти не пускали корней в его памяти. И с каждым новым дождем их смывало оттуда бесследно. Тэнго выбрался из постели и, спотыкаясь о что ни попадя, доковылял до телефона на кухне. Все это время телефон продолжал надрываться, как ни в чем не бывало. «Я поговорил с Фукаэри», — сказал Камацу. Иногда он обходился вообще без приветствий и даже без вводных фраз. «Никаких тебе разбудил» или «извини, что так поздно». «Ну и фрукт», — вздохнул Тэнго. «Не устаю поражаться». Он стоял с перекошенным лицом в темноте и не находил, что ответить. Всякий раз, когда его будили среди ночи, голова включалась не сразу. «Эй, ты меня слышишь?» «Слышу». «Для начала я просто позвонил ей по телефону. И, в общем, рассказывал я, она только слушала. Так что и беседы не назовешь. Из этой девчонки лишнего слова не вытянешь. А если и вытянешь, разговаривает, точно с луны свалилась. Встретишься с ней, поймешь, о чем я. Но главное, суть нашего плана я ей изложил. Дескать, если воздушный кокон перепишет другой человек, роман можно выдвинуть на соискание премии «Дебют». Но поскольку по телефону всего не расскажешь, давайте встретимся, обсудим подробнее, если интересно. В общем, удочку закинул, хотя говорил все больше намеками. Все-таки выложи я все на чистоту, моя роль выглядела бы странновато». «И что она?» «Ничего не ответила». «Вообще ничего». Камацу выдержал эффектную паузу. Сунул в рот сигарету, чиркнул спичкой и закурил. По звукам в трубке Тэнго легко вообразил всю эту картину. Зажигалками Камацу не пользовался никогда. «Первым делом она хочет встретиться с тобой», — продолжил Камацу, не вынимая изо рта сигареты. «Интересно ли ей все это? Не знаю. Согласна она или против, ничего не сказала. В общем, она захотела увидеть тебя, поговорить, а там и определиться с ответом. Надеюсь, это тебя не слишком обременит». «И что дальше?» «Завтра вечером свободен». Завтрашние лекции начинались рано утром и заканчивались 4 часа дня. К счастью или нет, после работы никаких планов у Тэнго не было. «Свободен», — ответил он. «Тогда подходи к 6 вечера на Синдзюку в Накамура Я. Закажу вам столик где-нибудь в уголочке. Платит фирма, заказывайте, что хотите». А заодно и обсудите с глазу на глаз все, что потребуется. «То есть, сами вы не придете? Поговорить с тобой наедине — условие самой Фукаэри. На данном этапе во встрече со мной она смысла не видит». Тенго помолчал. «Такие дела», — подытожил Камацу. «Так что давай, брат, не подкачай. Хоть ты ростом и здоровяк, симпатию вызывать умеешь. Как объяснять сопливым старшеклассницам сложные вещи, учить тебя тоже не нужно. В этом ты профи, со мной не сравнить. Побольше улыбайся и, главное, вызови в ней доверие. Жду от тебя хороших вестей». «Погодите, господин Камацу», — уперся Тенго. «Но это же полностью ваш проект. А я даже не сказал вам, участвую в нем или нет. Повторяю, сама идея, на мой взгляд, слишком рискованная. Наверняка все окажется не так просто. Обязательно будут трения с общественностью. Я и для себя-то пока не решил, ввязываться ли в такую аферу. Как же я могу затягивать туда незнакомую 17-летнюю девчонку?»